в одном из крупных отелей на Парк-Лейн. Это мероприятие представляло собой типичную затянувшуюся вечеринку с неизменными похлопываниями по спине и обильной выпивкой. Я, как правило, презирал подобные сборища. Но в тот вечер, когда опустились сумерки, я так обрадовался, что живу, и был преисполнен такой благодарности за то, что рядом со мной эта необыкновенная женщина в зеленом шелковом платье, что невольно поверил в то, что больше никогда не буду грустить. Оно все еще тебе впору. Сид отправилась наверх упаковывать вещи. Я пошел в гостиную и сел на ковер рядом со своим сыном. Передача про красивых лошадей закончилась, и теперь Пэт бесцельно переключал программы, тщетно пытаясь найти что-нибудь стоящее. Но днем телевидение оказалось забитым отупляющими и пустыми шоу вроде «Шести пьяных студентов», «Где мои штаны» и тому подобных. Я осторожно вынул из его маленькой руки пульт и выключил телевизор. «С тобой все в порядке, Пэт?» Он молча кивнул. «Правда, Пегги замечательно выглядела в платье подружки-невесты?» Он немного подумал, прежде чем ответить. «Она стала похожа на настоящую леди». «Неужели?» Я обхватил его рукой за плечи, он прижался ко мне. «Ну, а как дела у тебя? Как ты себя чувствуешь?» «Я немножко волнуюсь». «О чем, дорогой мой?» «О том, что мне сказал Берни Купер», — пояснил Пэт. «Он говорил, что у каждой собаки должен быть паспорт». «Наверное, так оно и есть». Если собаку собирается перевозить из одной страны в другую, она должна иметь документы. Берни абсолютно прав. Вот это мне и важно узнать. А вдруг у Бритни нет паспорта? У Бритни? У моей собаки, Бритни. Потому что если у Бритни нет паспорта, то как Ричард собирается перевезти его в Лондон, где мы все теперь будем жить? Я уверен, что Ричард все уладит. Кстати, как тебе сам Ричард? Ты рад снова видеть его? Пэт неопределенно пожал плечами. Мне показалось, что его гораздо больше интересовала судьба собаки, нежели собственного отчима. Бритни означал для Пэта несравненно больше, нежели Ричард. И, разумеется, не следует забывать о том, что собака остается с человеком на всю жизнь, а отчим может исчезнуть в любой момент. «Мама и Ричард, они, наверное, снова будут жить вместе». Мой сын, понимающе кивнул и, закусив нижнюю губу, многозначительно посмотрел на пульт дистанционного управления, зажатый в моей руке. «Ты нормально к этому относишься, дорогой мой? Это ведь затрагивает не только маму и Ричарда, а влияет и на твою жизнь тоже. Я хочу, чтобы ты, ну, не знаю, рассказывал мне обо всем, что волнует и тревожит тебя. Для этого, собственно, я и нахожусь рядом с тобой. Чтобы ты всегда мог откровенно со мной побеседовать. А мама когда-нибудь заводила с тобой разговор на эту тему? Ну, о том, как она решила поступить с Ричардом?» И снова кивок в ответ. «Они хотят постараться, чтобы у них все сработало, пап». «Чтобы у них все сработало». Когда я был ребенком, если семилетний мальчик употреблял слово «сработало», то оно относилось либо к заводному паровозику и железной дороге, полученным в подарок на день рождения, либо к запутанным электрическим гирляндам с разноцветными мигающими лампочками на Рождество. Теперь же Мой ребенок говорил «сработало».